Глава вторая. Куба и ветеринарные клиники. Вот, только что вернулись из ветклиники. Ставили нам капельницу, антибиотики, метронидазол. Ну, это если я правильно запомнила. Царукал и внутримышечный раствор творения какого-то английского мужика на букву «Г». Вели на неделю питаться кормом «Хиллс» для желудочников. Сказать, что Куба сдрейфил, это значит ничего не сказать. Не желая забираться на стол для осмотра, упирался мой пес всеми имеющимися лапами. Затхли к ближайшей. Закрыто. Ждем. Телефоны не отвечают. Ждем. Стучим. Ждем. Звонок на двери есть, но он, кажется, не работает. Приехали ко второй клинике. Стучимся, звоним, ждем, звоним, колотимся, ждем, стучим. Телефон, естественно, не отвечает. В третьей клинике, на другом конце города, взяли трубку. «Ура! Мы едем туда!» Но и там темно, и все наглухо закрыто. Опять звоню, опять жду. Звонок на двери работает. По телефону мне говорят: «Позвоните в дверь». Звоню в дверь. Они говорят: «Мы не слышим звонка». Я даже растерялась. «Так вот же я звоню! Тилинь, тилинь, тилинь!» Выяснилось, что я приехала в их клинику, которая перестала быть круглосуточной, и вообще они переехали в другое место. «Едем туда». Местом оказался спальный район под названием «Смерть шпиону». Высотки в форме полукружия, переплетаясь между собой, гордо несли на своих торцах новенькие синие таблички с нумерацией их домов. 16, 27, 11, 5, 48. При этом они стыдливы, как у листу.